Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как мы уже говорили в прошлой программе, маленькая девочка Кэссиди Меган, страдающая от эпилепсии, дала нам возможность раз в году поговорить о проблемах и тайнах этого заболевания. Ну, наверное, вы понимаете, что говорить по радио о медицинских сугубо аспектах эпилепсии – это задача неблагодарная. Конечно же, хоть я и врач, но я не могу проконсультировать всех желающих. Все становится возможно обсуждать и говорить, если мы касаемся эпилепсии как феномена, постоянно присутствующего в нашей культуре. Ну, например, тот самый знаменитый феномен дежавю, который психиатры относят к области этого заболевания или этой проблемы, на самом деле в своей жизни переживало не менее 97% населения Земли. И, в общем, вряд ли его можно считать патологическим. Мы с вами говорили о том, что в основе заболевания лежат пароксизмальные, внезапные разряды в нервных клетках, в нейронах. Но как только мы начинаем обсуждать, какую роль пароксизмальность, вот эта самая внезапность человеческого поведения, помрачающее сознание порой играет в нашей с вами сегодняшней культуре, стоит только об этом задуматься, как становится нехорошо. Вот какой звонок раздался на нашем автоответчике после нашей предыдущей программы. Здравствуйте. Я так понял одну из метафор в прошлой передаче, что у пациента по имени России обострилась склонность к эпилептическим припадкам. Впрочем, питаю слабую надежду, что у больного проявится чувство дежавю с элементами исторических ассоциаций. Ой, я замолк. Вот на самом деле в коротком этом звонке очень много чрезвычайно мудрого, на мой взгляд. Ну, правда. Именно из-за наших внезапных, пароксизмальных эмоциональных реакций у вас не складывается впечатление, что мы стали опасны друг для друга? Ну, буквально, когда, я не знаю, один водитель на дороге решительно не знает, чего в следующий момент ждать от другого водителя, едущего рядом на той же дороге. И когда каждый в споре высказывает свое мнение настолько бурно, что в ход могут пойти ножи и сковородки, как это часто бывает в семьях. Ну, в конце концов, у нас и сейчас около 80% преступлений бытовые, то бишь пароксизмальные. Я совершенно не хотел ее бить сковородкой по голове, я только хотел пригрозить. Я не знаю, я не понимаю, как это получилось. По сути, все это пароксизмальные феномены, имеющие отношение все к той же самой эпилепсии. Вот о том, почему то, что еще совсем недавно считалось болезнью, сегодня вдруг начинает править бал в наших межчеловеческих отношениях. И хотелось бы попробовать откровенно поговорить сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров и постоянному телефону всего Радио России, разумеется, тоже. Как нам справиться с этой внезапностью, пароксизмальностью, пропульсивностью, импульсивностью? Это все слова, описывающие схожие поведенческие феномены в нашей жизни. И почему они нарастают так стремительно? Ведь в сущности все это есть своего рода судорога, но только судорога поведения, а не мышц, или не только мышц, но и всего человеческого поведения в целом. Как вы думаете, как можно ли бороться с этой болезнью, которая, на мой взгляд, постепенно в все больше и больше захватывает наше общество. 495, 956, 15, 14. Тема, сами понимаете, не очень веселая. И поэтому я вспомнил, что мы с вами очень давно не слышали старой, доброй, легкой музыки. И сегодня в качестве иллюстрации к судорожному поведению я предлагаю послушать «Твист». Пусть даже я пытаюсь подобрать нечастое исполнение «Твиста», и вовсе не хочу обидеть любителей «Твиста». Я просто предлагаю задуматься, ведь на самом деле, что происходит в танце? Для чего вообще 20 веку понадобилось столько легкой танцевальной музыки? Ну, в общем, если не очень глубоко погружаться в эту тему, то большинство людей скажет, как для чего? Для того, чтобы снять напряжение. И тем самым этой фразой люди эти опишут, например, танцевание, танец «Твист» как эпилептический припадок, разряд после накопившегося напряжения. И это, надо вам сказать, вовсе не болезнь, а абсолютно нормальная физиологическая реакция. Потому что, в общем, в определенном смысле, скажем, оргазм, высота сексуального удовлетворения человеческого, это тоже разрядка после длительного периода напряжения. Мышечная разрядка. И ее осуществляет именно эпилептический механизм реагирования, поскольку каждая нервная клетка нашего мозга имеет свои мышцы, миофибрилы, правильно это называется. Так вот, поэтому, наверное, не случайно, что, в общем, это вовсе не редкая болезнь. По крайней мере, 6% населения Земли, представляете себе, хотя бы один раз в жизни перенесли характерный судорожный приступ. В той или иной форме говорить об этой болезни можно практически у каждого 20-го жителя Земли. И механизм и в относительной норме, и в относительной патологии будет чем-то удивительно похож. каждый раз, когда один из супругов замахивается на другого сковородкой и, не дай бог, бьет, у него наступает дисбаланс кальция и натрия внутри и вне нервной клетки. Именно дисбаланс. Это не нехватка, это такая... изменение молекулярной пропорции, которая, собственно, и приводит к внезапному выбросу кальция из клетки и к вот такому судорожному разряду. У какого-то количества людей этот судорожный разряд доходит до мышечных судорог и потери сознания, у какого-то количества нет. И вот специалисты считают, что если мы будем считать и тех людей, у которых вот такие судорожные припадки происходили только в области психики, то вообще всего выяснится, что мы можем поставить этот диагноз, причем полное право имеем, согласно психиатрической классификации, порядка 50-55% населения земного шара. Во как! Здравствуйте, Анна. Алло, есть у нас Тверская область? Вот училась в школе для незрячих. И у нас были ребята, которые болели эпилепсией. И что я могу сказать? У людей по-разному эта болезнь проявляется. У кого-то частые припадки, а у кого-то, ну, пореже как-то так. У нас вот паренек учился, у него, ну, не был, способности были такие, сочинять там сказки, рассказы. И он в школе учился хорошо, но все-таки мешало ему эта болезнь. И когда он становился постарше, у него припадки участились. И, в общем, он был вынужден уйти со школы из-за этой болезни. Вот. Спасибо а большое. А вообще, конечно, есть ребята, вот были, конечно, даже ребята, потом, которые вот они как-то контролировали себя. Вот, ну, уже знали в этот период, когда вот им, ну, бывает плохо, и старались как-то, ну, нигде не бывать, где-то как бы так вот, чтобы, ну, быть дома там, в случае чего станет плохо, чтобы человек, он был дома, чтобы нигде... Спасибо большое, Анна. Я хочу сказать, что вообще это очень интересно, поскольку всегда же эти заболевания, и в прошлой программе почти всю человеческую историю сравнивали с талантом и, между прочим, с религиозным даром. Вся ведь вот только проблема в том, позволяет ли культура, как бы развить тот дар, который был у ребенка, несмотря на то, что он страдает эпилептическими припадками. Потому что, по всей видимости, писательство Достоевского, именно писательство, делало, как считают многие специалисты, его приступы эпилепсии куда более редкими, чем они могли бы быть в том случае, если бы он не писал. И, между прочим, в романе «Идиот» приступы Льва Мышкина очень зависят, если вы обратите внимание, от его эмоционального состояния. Более того, сегодня это, в общем, считается почти доказанным фактом, потому что относительно недавно целый ряд немецких исследований показал, что на самом деле появление приступов первых очень часто связано с эмоциональным фоном, с тем, что человек дает волю своему раздражению, не в состоянии с ним справиться, или со всем тем, в общем, довольно сложным и противоречивым, что мы сегодня называем депрессией. Как бы не приступы служат причиной депрессии, а наоборот. Депрессия или как бы склонность человека разрешать себе свои эмоции неожиданно оказывается, неожиданно приводит к манифесту настоящих эпилептических приступов. Здравствуйте, Николай. Алло. Город Орел. Есть у нас на связи? Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, мне кажется, что все-таки все эти пароксизмы с нашей всей жизни общей, потому что темп, который навязывает нам американский образ жизни, значит, погоня за деньгами, за всем, она, в общем-то, безболезненно проходит для нервной системы, потому что, видимо, сопротивляться приходится. И вы, значит, приходит, что эмоции накапливаются, накапливаются, и потом выходит, разряжается такими пароксизмами. В том числе опять вот музыки я затрону вопрос, потому что этот ритм дурок, спасибо который большое. Нас учит с экрана. Спасибо большое, Николай. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что в действительности все точно. Однако все время встает все тот же самый вопрос. Насколько мы зависим от потребительского общества, от музыки на экране, и насколько мы готовы, ну, как бы найти какой-то способ хотя бы в области своей душевной жизни оказаться вне этого общества. Коль скоро мы рассуждаем так, то тогда, ну, приходится делать вывод. Мы обречены на бесконечное количество психических заболеваний. Ну вот я считаю, что в первую очередь все проблемы психики, связанные с понятием эпилепсия, как бы многие считают, что они связаны с понятием шизофрения. Но в общем, для человека, не понимающего ничего ни в том, ни в другом, суть дела от этого не меняется. Может человек как-то бороться? Ведь на самом деле вот довольно точно Анна из Тверской области сказала, что в действительности были многие ребята в ее классе, которые, в общем, как-то учились контролировать себя. А у меня такое впечатление, что мы больше не хотим учиться контролировать себя. Здравствуйте, Надежда. Город Калининград. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Вот что хотела сказать. Вот на своем личном опыте. Главное, вот что нужно научиться, это чувствовать ауру. Чтобы потом предпринимать какие-либо там действия. Ну, там, выпить таблетки или там какие-то другие нетрадиционные способы остановок приступов. Вот это самое главное. С детьми, конечно, очень сложно, особенно вот в старшем дошкольном возрасте, там трудно объяснить детям, что с ними происходит. И иногда окружающие неправильно как-то понимают, пугаются, и вот это приводит к плохим последствиям. Поэтому вот нужно как-то научиться скрыть. Спасибо большое, Надежда. Я хочу сказать, что в действительности аурой, ветерком, некоторые исследователи считают сам приступ, потому что все остальное лишь мышечная генерализация, да, когда волна возбуждения разливается по мозгу. А аура – это вот те психические изменения, которые, изменения восприятия, которые человек ощущает перед приступом. Ну, согласен. Но дело в том, что я все время пытаюсь уйти от клиники. Ну, на самом деле, если бы... Есть ли аура у той самой женщины, которая взялась за кухонный нож, когда ее обидел муж? То, в общем, если честно, то на самом деле есть. Просто она даже не задумывается о том, что это аура. Да, потому что очень же многие рассказывают вот из тех, кто совершил преступление внезапно, о том, что какая-то горячая волна залила мой мозг. Я перестала соображать. На самом деле, кабы каждый из нас умел поставить внутреннюю галочку, метку на таком состоянии, да, вот на этом самом состоянии горячей волны, которая заливает мозг, и попробовал бы, как учили мамы и бабушки, сосчитать внутренне до 10, то у нас бы и проблем бы не было. Но в действительности этого почему-то не происходит. И, кстати, особенно актуальным это становится, потому что, может быть, стоит действительно заметить ту ауру, которая происходит, и попробовать научиться, ну, вот как я предлагаю сегодня, разряжаться, ну, скажем, танцуя твист. Music makes me wanna move. Let your arm. Что-то у нас такое сбилось с последним твистом. Видимо, он не хочет звучать. Я вот что хотел сказать. И еще. Правда? Это самое «еще» связано с проблемой, которую мы начали говорить, которую мы начали обсуждать во время предыдущего эфира. Ну, правда, вот если вы обратите внимание, есть люди, таких людей очень много, которые каким-то образом, правда, учатся творить и даже становятся религиозными пророками, имея такой очаг напряженности в коре головного мозга. Много таких людей. Это, наверное, большинство. Вообще, если честно, то я думаю, что очень талантливые, боюсь слова гениальные, но очень талантливые люди, если их тщательно обследовать энцефалографически, то выяснится, что те или иные очаги напряжения, подчеркиваю, не эпилептические очаги, это немножко разные вещи, у них в коре существуют. И более того, вот доктор Майкл Персингер, о котором я рассказывал в предыдущей передаче, в общем, вполне убедительно доказал, что длительное погружение буддиста в медитацию на самом деле вызывает формирование в височных зонах чего-то похожего. Зоны напряжения. И вот доктора Ньюберг и Персингер считали, что на самом деле височные доли – это такая антенна, которая направлена к Богу. И у одних она вызывает религиозные откровения, у других почему-то только приступы. Можно ли это как-то понять и проанализировать? Почему, как только мы начинаем разговаривать о эпилепсии, сразу вокруг появляются разговоры о религии или вере? Случайно это или не случайно? Мне кажется, абсолютно не случайно. Ведь не случайно, наверное, Николай заговорил о музыке, о разной музыке, которая бывает. Действительно, скажем, хорошо темперированный клавир Баха, он как бы у всех специалистов по музыкальной терапии считается таким музыкальным лекарством, позволяющим человеку и ребенку, в том числе, между прочим, который растет в атмосфере подобной музыки, как бы, ну, по крайней мере, если не вылечить эпилепсию, то, по крайней мере, снизить частоту приступов. Реально это? Ну, реально абсолютно. Просто суть в том, что дальше Все зависит от самого ребенка. Точно так же, как нам в прошлую программу звонила дама, которая говорила о том, что она пишет стихи, но ей это не помогает от снижать частоту приступов. Я встречал людей, которым это помогало снизить частоту приступов. И хочется мне сказать вот что. Есть некая тонкая грань. И эта тонкая грань, она всегда связана с нашими отношениями, с тем самым творчеством. Просто само по себе понятие «писать стихи» – это весьма и весьма растяжимое понятие. Так вот, я убежден, что если бы наша слушательница правда училась писать стихи и пыталась бы почувствовать свое творчество глубоко, не пописывать стиши, которые приходят в голову, а работать над ними, учиться, делать из этого свою профессию, свою глубину, то тогда что-то меняется. И хорошо темперированный клавир Баха помогает. Но он помогает в зависимости от того, насколько ребенок или взрослый, который слушает эту музыку, ее чувствуют, умеют в нее погружаться, умеют погружаться в глубину музыки, отдавать свою душу музыке. Это очень непростая и профессиональная задача. Это такая работа. Дело в том, что музыка – это некоторый сугубо внешний фактор. Но для того, чтобы музыка оказала какое-то действие на человека, ее мало просто слушать. В ней надо участвовать. И вся беда популярной музыки, которая на самом деле для того и существует, чтобы как бы симулировать разрядку напряжения. Видите, у нас даже проигрыватель отказался воспроизводить музыку, которую я на сегодня предлагал. Но этого мало. Должна быть музыка, которая, ну, как бы приближает человека к чему-то целому, к чему-то вечному. Между прочим, целое – это одно из имен Бога. Его придумал Федор Михайлович Достоевский «Во сне смешного человека», о котором у нас как-то были передачи. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Геннадий Ростов Сергей. Значит, старину называли это «черное падущее». Да? Да. Значит, что хочу сказать. Прежде всего, корни этого заболевания лежат в духовно-нравственной и кармической связи. Вот. Музыка, прежде всего, отражает наше внутреннее состояние, состояние души. Практически общество на сегодняшний день больно достаточно. Почему так болезнь и распространяется широко? Простите, ради бога, а кармическое – это почти генетическое, да? То есть совершенно верно. Что-то такое неизбежное. И болезни, общества мы тоже, наверное, никак не можем избежать. Ну, карма плохая, искупаем. Совершенно верно. И музыка есть, собственно говоря, потребность тех вибраций, которым заражено общество. А если изменить потребность в вибрациях? Ну, не в обществе, а вот в конкретном человеке. вы знаете, в конкретном человеке не получится, потому что есть такие, как говорится, исследователи, Зигмунд Фрейд и Карл Юнг, вот, которые определяли, значит, я их разделяю, почему, по какому признаку. Значит, Карл Юнг говорил, всеобщая иллюзия, а Фрейд изъяснялся, значит, коллективное бессознательное. Нет, вы все перепутали. Всеобщая иллюзия – это, с вашего разрешения, буддизм, оттуда же карма. А коллективное бессознательное – это термин как раз Юнга. А Фрейд, Фрейд он все больше про либидо как-то. Извините, может быть. Да, и кроме того, ни один из них, в общем, не был сторонником жесткого детерминизма. Каждый из них надеялся, что человек, отдельный человек, его пациент, может измениться. Иначе вся их работа... вся работа теряет смысл. Да и более того, ну, собственно говоря, ну, я, конечно, предельно огрубляю, и буддистов от этого может передернуть всего. Вот. Но я-то хочу сказать, что в действительности ведь и буддизм – это, собственно, путь к освобождению от тяжкой кармы. Правда? Совершенно верно. Собственно говоря, нынешнее поколение и нынешнее время диктует именно эту черную болезнь. Потому что, если рассмотреть, так сказать, с позиции, как сказать, времен, то есть сати-юга, кали-юга, пара-юга, два пара-юга, вот, сейчас именно последнее, так сказать, в это время человечество больно. И одно из проявлений больного человечества, так сказать, больного сознания, распространения, так сказать, в человеке беса, вот это вот, как сказать, раздвоение личности, вдруг откуда-то появляющееся. Спасибо большое, Сергей. Но проблема в том, что если мы к карме еще прибавим бесов, а потом обсудим эпохи индуизма, кали-югу и все такое прочее, то получится та самая бешеная каша, избавлением от которой может быть только, ну, правда, эпилептический припадок. Вы уж простите меня, ради бога, ну, как-то есть у меня подозрение, что это иллюстрация такая, но только иллюстрация не... слов Сергея, а иллюстрация... Уж простите, Сергей, я не хочу совсем сказать, конечно же, про какие-то ваши болезни. Это не ваши болезни, это наши болезни. И вот болезни эти, как мне кажется, можно определить очень точно и просто. Отсутствие глубины. Потому что... то, что пытался сказать Сергей, связано с тем, что ни одну из этих учений, теорий, взглядов ни Юнга, ни Фрейда, ни индуизм, ни буддизм как-то не затронули Сергея глубоко. Он набрал вершков, а про корешки как-то забыл. По одной простой причине. Корешки требуют огромной духовной работы. Работы именно по спуску в глубину. Туда, к чувствам, к ощущениям, туда, где живет что-то цельное. И вот если... Вы знаете, скажем, между прочим, считается, что верующие люди... дольше живут в среднем по всей планете, независимо от социальных и климатических условий. Они здоровее, и даже сердечных и раковых заболеваний у них меньше. И несмотря на то, что Вот нейрофизиологи пишут, что медитация, истовая молитва вызывает электромагнитное напряжение, чем-то схожее с эпилепсией. Электрофизиологически, я подчеркиваю. То, несмотря на это, и, собственно, эпилептические приступы среди верующих гораздо более редки, чем среди неверующих. Однако тут же, вот здесь, в этом месте, немедленно встает вопрос о том, что же такое верующий человек. Поскольку вот эту систему взглядов, карма, кали-юга, коллективное бессознательное Фрейда, и, в общем, она к вере никакого отношения не имеет. И принятие догмата той или иной религиозной конфессии. И ежевоскресное хождение в церковь, и выполнение всех ритуалов, и поклонение привозимым со всего мира реликвиям к вере никакого отношения не имеет. Потому что вера – это то, что в глубине. Это чувство, которое человек несет в своей душе и в своем сердце. И это вот о вере блаженный Августин когда-то сказал вот это свое удивительное: «Люби Бога и делай, что хочешь». Совершенно точно. Если человек любит Бога, а это и есть вера, не умиляется над иконой, а любит Бога, то никаких пароксизмов у него не будет. Просто это вещи абсолютно разные. Ну, скажем, принятие религиозных догматов и вера, о которой идет речь, тогда, когда мы говорим, верующие люди здоровее. А для нас последнее время вера – это, как я вот все чаще и чаще убеждаюсь, это какой-то бешеный набор из дворовых суеверий и того, что батюшка сказал. Ни о какой любви к Богу речи не идет, а это значит, что в глубине души человек атеист. И у него в мозгах образуется бешеная путаница из зависти, желания кому-то отомстить, желания с кем-то воевать, желания яростного, чтобы никто не оскорблял его религиозных чувств. Все это хорошо, но все это здоровья не прибавляет. И поэтому вот по нашей стране такую статистику пока еще приводить очень рано. Вся проблема заключается в том, что человек для того, чтобы уйти от судорог, должен уйти от суеты, правда? А для того, чтобы уйти от суеты внешней, поверхностной, он должен опуститься в глубину. И ученые, которые верят в науку, между прочим, тоже верующие. Если они глубоко занимаются своей наукой, то они дольше живут, и у них не бывает столь частых пароксизмов. И, кстати, эпилептические припадки случаются куда реже. Спасибо всем, кто принял участие в разговоре. Спокойной ночи. Operator! operator, give me the Humane Society. Old man Hickory done ruined him an alligator. I'm a crazy alligator from Louisiana. Gonna get revenge, you can quote me, Hannah. I'm looking for the cat that piled in my behind, who lit the fuse and made me lose my mind. Yeah, they made a crazy gator out of me. Oh, the hickory said as the British run, grab me a gator and we'll have some fun. When he lit the fuse, it was against the law, and it blew my tail over in Arkansas. Yeah, they made a crazy gator out of me. Yeah. I used to go swimming in a bayou swamp with a chicken alligator. We would romance on. My tail was long and kind of cute till they lit that fuse that made me shoot. Yeah, they made a crazy gator out of me. You did.